Глава 23. Событие 57. Летят два математика в самолете. Один другому говорит. Последнее время я очень боюсь летать самолетом, так как я рассчитал, что вероятность того, что на борту бомба, даже выше, чем вероятность погибнуть в автокатастрофе. Второй математик отвечает. Да, я тоже проделал эти же вычисления и пришел к такому же результату. Но я пошел дальше. Вероятность того, что в самолете две бомбы, ничтожно мала, поэтому я теперь одну всегда вожу с собой. Все дороги ведут в Рим. Это французский баснописец Жан Ла Фонтен сказал в басне. Русским людям не понять. Длинная нудятина. Ну да и черт с ним, с Римом. В той жизни Брехту не довелось побывать, хотя проблем ноль. Купил билет и лети. Ну и сколько-то за визу еще? А нет, еще справку с работы. Страховались проклятые империалисты, что решишь остаться загнивать вместе с ними. Не у собора святого Петра милостыню будешь выпрашивать. Не хватало денег. Куда простому учителю или совсем простому пенсионеру в Рим? Не до жиру. А теперь в 1935 году, даже если отправлять будут, то нужно двумя ногами упираться, и тремя руками отбиваться, и двумя языками отнекиваться. Вернешься, и тут же в НКВД подтянут на беседу. И как побеседуют? Сразу расскажешь, что тебя завербовали, итальянские фашисты и лично Муссолини. Орден рыцарей святого гроба Господнего Иерусалимского вручал. Руку жал и в уста сахарные целовал. Тьфу! Чего про Рим? Так сидел, ждал самолета Иван Яковлевич, и в голове пустой снял пилотку, прокручивал, как добираться до Хабаровска. Путей было много. Можно было на лодке МП-1 долететь до Владивостока, пообщаться предварительно с Трелисером и Дерибасом Терентием Дмитриевичем, а потом сесть в поезд и с комфортом выспаться. Мимо Хабаровска не проехать. Хороший вариант и даже правильный. Смущало только одно слово в радиограмме. Срочно. Вторая дорога была чуть короче. Можно на той же лодке летающей долететь до Спасска Дальнего, и тогда можно успеть на вечерний поезд. На день раньше, получается, в Хабаровск можно добраться. Третья дорога вообще скоростная. Начинается, как и вторая, на озере Хасан. Потом Спасск Дальний, точнее озеро Ханка, а вот тут можно поступить по-другому, дозаправиться и лететь в Хабаровск. Там порядка 500 километров, даже поменьше. Горючего в один конец хватит, минуса два. Прилетит в лучшем случае поздно вечером, как бы не в темноте. Сможет пилот обнаружить Амур и сесть, не угробив экипаж и Брехта? Вопрос. Сидел на складном стульчике, кофею попивал с парочкой гвоздичек для аромата и думал. Когда зажужжал гидросамолет, то решил, что командарма злить не стоит и нужно команду срочно исполнить дословно. Полетит на МП-1 до самого Хабаровска. Апрель к концу подходит, дни заметно удлинились. Может, и по свету еще получится добраться до Амура. Пилотом был в этот раз дядька с буденовскими усами, Сергей Томшин. Он еще лихо подруливать не научился, и пришлось за канат подтягивать к причалу. «Сергей». Поздоровавшись, огорошил его Иван Яковлевич. «А что, долетит твоя птица до середины Днепра?» «Днепра?» «А рожа красная. Мне срочно нужно в Хабаровск. У тебя ведь дальность за 1000 километров. Хватит горючки дотянуть». Или нужно садиться в Спасске Дальнем и дозаправляться? Не читал Гоголя? «Вечера на хуторе близ Диканьки». Там дальше красиво. Чуден Днепр. И при теплой летней ночи, когда все засыпает, и человек, и зверь, и птица. Вот нужно бы до ночи успеть. Огорошенный лавой вопросов, косящий под былинного командарма, летчик снял шлем и почесал макушку. Пошевелил усищами, сплюнул в Днепр. В Хасан, и несоответствующим усам, голосом оперного певца стал прикидывать, продолжая макушку стимулировать. «Так, тут 250, туда 250, и там 450. Тысяча будет! Туда ведь пустыми пойдем!» «Одного пленного японского офицера возьмем. Ну и я с пистолетом». Брехт вот прямо сейчас про пленного японца вспомнил, с контрпогонами, старшего унтер-офицера, или по-японски гунса. Пригодится Блюхеру. «Выгружайте быстрее! Срочно нужно взлетать, а то до темноты не поспеем. Гнать нельзя, хоть и надо. Но горючка на пределе. Буду на 200 километрах в час лететь. Почти 800 километров. Делим на два. Это 4 часа. Сейчас 5. Будет 9. Срочно надо. За 5 минут разгрузили летающую лодку. Спеленали японца, засунули в лодку и бросили Брехту его матрас брезентовый, набитый конским волосом, в трюм. Ну, лодка же. Загудел мотор, и МП-1, поскакав по волнам небольшим, поднялась в воздух. Пролежать 4 часа с ревущим прямо над головой двигателем при постоянной болтанке. Летчик-собака бешеная. Специально все воздушные ямы и ямки собрал. Настолько ниже среднего удовольствия, что тот незначительный факт, что японца вырвало прямо на Ивана Яковлевича, можно и не упоминать. А чего? Его же тоже на японца вывернуло? Месть. Месть — это блюдо, которое надо есть холодным. Не получилось. Содержимое желудка у Брехта было теплым. Кофе же горячее пил. А потом 3 часа с лишним пришлось чужую и свою полупереваренную пищу нюхать. Не выйдешь же свежим воздухом подышать. Событие 58. Только прилетели, сразу сели. Фишки все заранее стоят. Фоторепортеры налетели. И слепят, и с толку сбить хотят. Всему приходит конец. Даже задремал в конце этой пытки Брехт. И тут самолет плюхнулся в воду и поскакал по ней. Тряхнуло так, что полетел головой вперед и врезался в задницу японского офицера, скорчившегося на полу пассажирского отсека. Он же трюм. Самурай тоже вперед подался и головку зашиб о стенку деревянную. Звук, будто 2 деревяшки встретились. Повезло. Был бы борт металлический, пришлось бы хуже. Хуже пришлось Ивану Яковлевичу. От задницы тощей японской его отбросило назад и перевернуло. Плюх, и он сразу в 2 непереваренных обедах лежит. Мать же ж вашу японскую! Да чего самурайская пища эта паршиво воняет? Чем этих гадов кормят? Брехт вскочил на колени и бросился к двери. И в это время опять дернулась лодка летающая. Судя по звуку снизу, это она на мель села. Фу, вот теперь точно можно выдохнуть. Иван Яковлевич повернул ручку и дернул дверь на себя. Хрен. Точно, блин, она же наружу открывается. Открыл. Почти темно. Еле-еле успели. Еще бы чуть и абзац полный, не разглядел бы реки пилот. Вдохнул полной грудью и чуть не вывернуло. От груди этой полной шел такой изысканный аромат. «Так не доставайся же ты никому!» Заорал комбат и прыгнул солдатиком в воду. И тут вспомнил про часики Карлуша Фаберже. «А, давай назад, буль!» Оказалось глубоко, берег обрывистый. Дна так и не нащупал. А еще дорогущий хромированный кольт. «Ну, Аматерасу, погоди!» Вывернул и погреб к берегу. «Товарищ комбат, вы куда? Там Маньчжурия! Я не к тому берегу пристал!» Заорал с крыши Сергей Томшин. Ну, вовлип!» Брехт бросил себя и часы жалеть, и, достигнув дна, сразу из кобуры М-1911 выхватил. А с него струйками вода стекает. Это из Калашникова стрелять в такой ситуации можно, а из Кольта можно или нет? Еще разорвет при выстреле. Блин, блинский. Чего в поезде на влажных простынях не поехал? Сидел бы, чаек попивал. Дымком вкусным паровозным пахнет, а не блевотиной. Картошечки вареные у бабулек на станции купить можно с укропчиком. Лепота. А тут... Нет. Срочно ведь надо было Блюхеру. Что может срочного у Блюхера быть в Хабаровске? Это у него там было срочно. Они уже полк японцев отправили в их сады райские. И конца этим отправкам не видно. А тут какая срочность? Срочно новости из первых уст узнать? Сергей, делать-то что? Нас японцы или китайцы захватят. Двигатель не заведется. Еле на соплях дотянул. Уже работать стал с перебоями. Нужно с мели снять и от берега оттолкнуть. Я сейчас спущусь. Рядом плюхнулось тело этого сусанина. Вообще, лодка покачивалась на небольшой волне, ей уже и организованной. Неплотно засели. Обошли, уцепились за нос и попытались оттолкнуть самолет от вражеского берега. Нет, не хотит. «Он на правом поплавке сидит, товарищ комбат!» Умывшись ледяной водой, сделал вывод пилот. «Давай быстрее, а то у меня уже ноги сводят. Особенно правую, она и так ушибленная». Погреб к середине крыла Брехт. Можно сказать, что лодка летающая, она же МБР-2, морской ближний разведчик второй. Если не пассажирский вариант, который батальону достался, это большой по нынешним меркам самолет. Точно, один из самых больших. Размах крыльев 19 метров и вес даже при пустых баках, как сейчас, 3,5 тонны. До поплавка целых 5 метров по ледяной воде. Попытались его приподнять и сдернуть. С 10-го раза, когда догадались раскачивать лодку, это получилось. Чуть развернули и опять поплыли к килю. После матов и кряхтений смогли сдвинуть и его. Самолет сразу чуть просел и закачался на воде ровно, задевая обоими поплавками воду студеную. Оттолкнули от берега, как смогли, и забрались в открытый люк пассажирского отсека. Замычал японец. Брехт после того, как его вырвало, сунул ему кусок веревки в рот. Пришлось вынимать, а то еще помрет. Пилот достал из-под скамейки два весла небольших, и им опять пришлось идти купаться. Брехт поплыл к правому поплавку, а Сергей, он же Сусанин, к левому. Взобрались на них и попытались грести, как на каноэ. Через 3 минуты Иван Яковлевич согрелся, а через час высох. Еще через час они причалили к своему берегу. И тут же попали под прицел целого взвода милиционеров. Те, видимо, давно за ними наблюдали. Все же ночь лунная. И только лодка ткнулась носом в берег, как менты поганые из кустов выскочили. И давай кричать про руки вверх. Ну и ладно, можно понять. Главное приключение закончилось, и до своих добрались. Да и до Хабаровска тоже. А еще через минуту и пограничный катер зарычал, подходя. Гады, где были, пока они двумя игрушечными веслами эту махину вперед толкали? «Я командир отдельного разведывательного батальона имени Иосифа Виссарионовича Сталина!» — прокричал Брехт в темноту. Руки не отпустил, еще пальнут синие с перепугу. К нему подплыл катер, почти такой же, как они у японцев недавно топили, может, чуть покороче. «Документы?» «Ну, точно, пограничники, сразу документы им подавай». «Лапы и хвост, вот мои документы!» Хотел им крикнуть в ответ, чтобы шум работающего двигателя на катере перекричать. С катера на него направили прожектор. «Вон что есть у погранцов, себе тоже такой нужен». Иван Яковлевич сделал себе зарубочку в памяти про прожектора и полез в карман гимнастерки. «Твою ж налево, он с документами искупался. Там все размокло должно быть». Нет, он не дурак совсем, и удостоверение таскал в специальном кожаном конвертике. Но он ведь не герметичный. От пота и грязи спасет, а вот вода дырочку найдет. В кожу, начитавшись сказок попаданческих, с обеих сторон еще и железные пластинки вставлены в миллиметр толщиной. Прямо ведь напротив сердца карман расположен. От пули должен девайс защитить. Полез, достал. Промокло, как и предполагал. Сунул пограничникам. «Ребята, у меня срочный приказ командарма Блюхера прибыть к нему. А вчера к нам на озеро Хасан трилисер с начальником НКВД по Приморскому краю Дерибасом Терентием Дмитриевичем приезжали. Там инцидент серьезный». «Сейчас гляну». Донеслось с катера, и, светившись с борта, пограничник дотянулся до удостоверения. «Почему плывете с китайского берега?» «Горючее кончилось. Куда хватило, оттуда и дотянули». Встрял пилот. «Ладно, поднимайтесь на борт. Отвезем к начальству вас, пусть они разбираются, шпионы вы или не шпионы». Через пару минут раздалось сверху. Видимо, что-то осталось неразмытое на удостоверении. «Ребята, там у нас в пассажирском отсеке японский офицер пленный лежит. Его тоже захватите». Мигом попрыгали в воду с катера погранцы и тут же раздалось. «Ага, унюхали. А сам Брехт как 4 часа терпел?» Событие 59. Инспекционная проверка. «Товарищ майор, почему в роте такая гнусная вонь?» «Правильно говорить, не в роте, а во рту, товарищ генерал». Василий Константинович Блюхер спал, приняв на грудь стакан казенки и воспользовавшись молодой женой, когда Брехта с японцем приволокли в штаб УКДВА. Нет, не руки заламывали. Приволокли, в прямом смысле. Еще когда с катера на причале сошли, то правая нога комбата делала попытки шагать, а как чуть отошли, то решила стать в оппозицию к остальным органам и слушаться перестала. «Ребята, дайте передохнуть», — сказал Иван Яковлевич и зарылся мордочкой в замусоренную мостовую. Ветер гонял по ней прошлогодние листья и обрывки газет. 1 мая еще далеко, и субботник проводить будут только через неделю, не раньше. Дворников же почти повывели. «Эй, комбат, что с тобой?» У пограничника была шпала, а как к нему обращаться, Брехт не знал. Все же гораздо проще станет через несколько месяцев. Шпала — капитан. 3 шпалы — полковник. А сейчас кто он? Начальник заставы? Командир какой-то роты? Пофиг. «Вася, все, не могу идти. У меня нога повреждена», — простонал Брехт. «Я Андрей. Вася — это мой помощник», — поправил капитан. «Андрей? Это здорово. Но я один черт, не могу идти». «Лукин, Зеленский, возьмите раненого на руки. Вчера с вами проводили учения по переноске неходячих». «Зеленский? Дед, небось, того комика-президента. Грохнуть его прямо тут. Смотришь, по другому пути Украина пойдет. Хотя и так по-другому. Хасан на 3 года раньше начался». «Да, а вот не факт, что настоящего не будет. Только более кровавого. Дожить еще надо, скоро чистки начнутся». Пограничники сложили руки крест-накрест, и Брехт уселся на это сиденье. Приобнял деда будущего президента. Будет потом, что в мемуарах писать. Приволокли к штабу, сдали дежурному, оставили Васю бдить за японцем и ушли. Дежурный от Брехта отстранялся. Хоть и купался, а пованивало. Сам чувствовал. Это вещь из желудка жирная. Хотя сало и не ел. И отстирывается плохо. Да и без мыла дело происходило. Но Брехт ладно. А вот от японского старшего унтер-офицера несло, как из сортира. Он, походу, еще и надобности под себя справил. Обе. Японца, не выдержав амбре, солдатик куда-то увел, а Иван Яковлевич сел на скамью в прихожей и вырубился. Проснулся от того, что его пнули по ноге. Хорошо, что не по больной. Над ним в тусклом свете лампочки на стене стоял командарм Блюхер, как живой. «Позже не мог явиться». «Это вопрос или просьба?» «Как мог, спешил. 800 с лишним километров на самолете при скорости 200 километров в час. Потом еще чуть к...» «Да рассказали мне уже». Блюхер улыбнулся. «Да, пованивает. Ладно, Ваня, пойдем расскажешь, как там воюешь, а потом ко мне поедем домой. Отстираешься, отмоешься. Тут с Москвы из Народного наркомата тяжелой промышленности комиссия приехала. Сам Орджоникидзе звонил, чтобы их встретили и все показали. Они из Управления противовоздушной обороны и военизированных спецчастей НКТП СССР. Хотят посмотреть, как ты с браунингами управляешься. Это все Мерецков. Когда в марте комиссия была под руководством комиссара Березкина, хвастать-то нечем. Вот про твои браунинги и рассказали. А там запомнили и заинтересовались. Вот, прислали 2 ухарей из противовоздушной обороны». Брехт прикрыл глаза. Нужно собраться. И доковылять до 2-го этажа. Он думал, что тут кипиш. Послы японские бегают, Сталин с Будённым усы топорщат, бровями насупливаются, молнию и с громами грохочут. А тут ребята просто хотят посмотреть, что из браунингов можно самолёты сбивать. И из-за этого его оторвали от настоящей войны. Хотелось зарычать. Так и сделал. Нет, не от злости. От боли в ноге. Про себя зарычал и дохромал. Рассказывал в мельчайших подробностях больше часа. Потом по 2-му разу для гораздо большего числа слушателей. В перерыве, пока большие начальники, срочно разбуженные Блюхером, просыпались и собирались, принесли чая и баранок. Начальники рычали. Эти — взаправду. «Полк перебил! Взводом!» Зам по кавалерии чуть шашку не выхватил, хотел зарубить вруна. «Я документы из карманов вынул, у тех, кто попал на полуостров. Это около батальона. Остальных убили на расстоянии. 7 потопленных кораблей видно. Торчат из реки на мелководье». «Да кто тебе право дал развязывать войну с Японией? Ты приказ читал не поддаваться на провокации?» Гремел комиссар армии Лазарь Аранштам. Брехт про него из будущего одну интересную информацию знал. Он молочный брат Тухачевского. В смысле, у них одна жена на двоих. Отбил будущий маршал. Расстреляют потом. Да всех расстреляют. И жену тоже. «Я ведь на них не нападаю. Я защищаюсь». Комбат, ты совсем с ума сошел? Ты бомбил территорию Кореи!» «То есть нужно было ждать, пока они полк высадят и дойдут до Владивостока? Там нет ни одной нашей части до Артема!» Слабо отбивался Иван Яковлевич. «Все, прекратили грызню!» — повысил голос Мерецков. «Василий Константинович, что делать будем?»